Глава 11. «Подъезжает», — раздался в переговорном артефакте. «Экипаж под номером 333. Задержать?» «Отставить», — распорядился Нейтан. «Сопровождать до прибытия». Его безымянная истинная все-таки прибыла на свидание. Когда Нейтан увидел ее, выходящую из экипажа, то сердце отлегло. За эти сутки он извелся так, что готов был объявить полномасштабные поиски. Обошелся малым. Зачистил розарий от посетителей. На каждом участке расставил постовых. Почему не нашел ее раньше? Фих. А это оказалось не так-то просто. Нейтан сам заявился в тюрьму, где держали того подонка, который едва не сломал руки его истиной. А его там не оказалось. Он ушам своим не поверил, когда услышал ответ начальника тюрьмы. «Он должен был быть здесь месяц», — громыхнул тогда Нейтан. «Отпущен для прохождения службы в северном гарнизоне», — заикаясь, отрапортовал тот. «Кто позволил?» Нейт схватил бумаги и попытался понять, какого демона тут вообще творится. Каково же было его изумление, когда дракон увидел подпись собственного отца. «Он был здесь? Зачем?» Все эти вопросы он задал старшему Бельмонту. «Раз в месяц я делаю обход по тюрьмам и отправляю на службу молодых мужчин, не уличенных в тяжких преступлениях», спокойно ответил ему отец, когда Нейт связался с ним по специальному артефакту. «Ты же понимаешь, людей не хватает. Лучше пусть такие служат империи, чем гниют в тюрьмах и поедают казенную еду». «А что? Мне нужен этот конкретный заключенный», — прорычал Нейтан, с досадой понимая, что отец во всем прав. «Отдам приказ вернуть его, но это случится не раньше, чем через 5 дней», — произнес отец, и Нейт отключился. У него не осталось никаких вариантов, чтобы быстро найти безымянную девушку в большом городе. Остается только принять правила ее игры. Дракон скользнул взглядом по хрупкой фигурке девушки, и все переживания последних часов отступили. Даже обида за ее обман погасла и навечно сгинула из его души. Взглянув в ее глаза цвета самых прекрасных в мире топазов, Нейтан утвердился в принятом решении и сжал в кармане камзола брачный браслет. Все готово для ритуала, и сегодня Нейт его совершит. Завидев на голове истинной белую фату, дракон нахмурился. Такое носят только незамужние горожанки без титулов и земель. «Дора?» — осенило его. «Его истинная никакая не Лерда, как подлинная Келли Тирс. Его девочка из простых. Сложно сказать, что он испытал, осознав это. Нейтан прожил рядом с ней целую неделю, но у него и мысли не возникло, что девушка не образована или невоспитана. Грамотная, чистая речь, манеры на приличном уровне, хоть и не идеальны. Неужели бывают такие доры?» «Золото посреди гальки», — отметил он про себя и улыбнулся еще шире. «Так даже лучше, чем иметь дело с жеманными аристократами и их родителями, которые будут стараться стрясти с драконьего рода 3 шкуры. Не проще ли взять в жены простую девушку? Он сам будет диктовать ее родни условия, а те заглядывать ему в рот. Обижать не планирует, но и сильно раскармливать не намерен». Увидев дракона, девушка смутилась и нервно сжала ткани розового платья. Ей к лицу этот цвет. «Сама невинность», — мурлыкнул зверь. При виде истины он вдруг растаял и перестал душить своего хозяина тревогой и упреками, что тот ее упустил. «Доброго вечера, прекрасная Дора», — поздоровался Нейтан. Услышав обращение, истина едва заметно вздрогнула, В глазах мелькнул страх, но она быстро подавила его и гордо вскинула подбородок. «Принимай, какая есть», — читается в глазах пылкое требование. «Вы прекрасны, как эти розы», — Нейтан достал из-за спины корзину, полную свежих роз. Девушка в восхищении распахнула глаза, глядя на подношение. «Надо же, а при виде драгоценности так не радовалась», — отметил он про себя. «Благодарю», — растерялась девушка и дрожащими пальцами приняла корзину. Она явно не ожидала получить от него подарок. Неужели думала, что Нейт явится на свидание с пустыми руками? Присмотревшись, он понял, что не в этом дело. «Она меня боится», — осенила дракона. В синих глазах мелькнул страх, будто девушка ждет от него насилия. «Так дело не пойдет». Дракон взял растерявшуюся девушку за руку и положил ее на свой локоть. Она не стала сопротивляться, но в теле чувствуется напряжение. «Прогуляемся, прекрасная Дора», — вздохнул Нейт, неспешным шагом ведя за собой свое сокровище. Напряжение последних часов начало отпускать его, даже дышать стало легче. «Благодарю за розы, они прекрасны», — смущенно улыбнулась истинная и потупила взор, какая же она нежная. «Вы еще прекраснее, Дора», — ничуть не слукавил дракон. «Хочу выразить восхищение вашими навыками верховой езды. Вы так резво удирали из моего поместья, что можно было подумать, будто я вас там убивал». Девушка залилась румянцем и выдавила из себя улыбку. «Я ведь предупредила вас, что желаю покинуть гости», — смело заявила она. «А вы заверили меня, что я не пленница в вашем доме, дорогой Дарк Нейтан. Так какие ко мне претензии?» «Я чем-то обидел вас, прекрасная Дора». Его собственный голос дрогнул. Он думал об этом с тех пор, как эта ягоза на Ксане скрылась из вида. «Разве что смутили неволей и нежеланием отпустить свободную женщину на волю?» призналась она, на лицо набежала тень. «Я пекусь о вашей безопасности, моя драгоценная», — с нажимом произнес Нейтан и плотнее прижал ее руку к своему локтю. «Поэтому здесь так пустынно?» — девушка обвела пустые дорожки розария. Дракон усмехнулся, умная девочка. «А вы еще кого-то ждете?» — уточнил он. Девушка внимательно посмотрела на него. Во взгляде мелькнула тревога. «Чего вы все время боитесь, моя прекрасная Дора?» Тяжко вздохнул он, не выдержав. «Неужели меня? Неужели я дал вам повод опасаться меня?» Обида тугим жгутом скрутилась в душе. Последнее время женщины взирают на него с ужасом. То Келли Тирс, то это, Келли, бесит. «Вы драконы, а я простая Дора», — вымолвила из себя истинная. «Ваше предложение все еще в силе?» — спросила она самым серьезным видом. Нейтан не сразу понял, о чем она спрашивает. Осознав, что истинная хочет знать, желает ли он на ней жениться, узнав о неблагородном происхождении, дракон взревел. Нейтан наплевал на все приличия, дернул девушку на себя и накрыл ее губы властным поцелуем. Она даже опомниться не успела. Что-то протестующе замычало, он ощутил слабое сопротивление ее рук. Зверь подстегнул Нейтана сомкнуть объятия еще сильнее, давая истинной понять, что его предложение не только в силе, но еще более актуально, чем прежде. Когда Нейтан разжал руки и прервал поцелуй, по глазам своей истинной он понял, что ответ на свой вопрос она получила. «Буквально вчера вечером я имел честь познакомиться с прекрасной женщиной», — продолжил Нейтан. «Ее зовут Келли Тирс». При этих словах истинная вздрогнула и резко вскинула голову, с тревогой глядя ему в глаза. Она была чрезвычайно удивлена моим визитом. Поведала мне занимательную историю. Оказывается, обедневшая Лерда продала свое приглашение на бал. «Представляете, как бывает?» Хмуро глянул он на истинную. Девушка даже не взглянула на него, продолжая смотреть прямо перед собой. «Я знал, что на черном рынке имеются именные приглашения на бал, но не думал, что мошенники научились скрывать магическую печать на них», — хмыкнул Нейтан. «Я не покупала приглашение», — вздохнула истинная. В голосе ни капли раскаяния. «Мне его подарили, Дарк Нейтан». «Кто?» — напрягся дракон. «Вы правда думаете, что я вам скажу?» — фыркнула она. Дракону не понравился такой ответ. «Почему нет?» — прищурился он, заподозрив неладное. «Дарк Нейтан, я хоть и Дора, но не Дора», — заверила его истинная. «Зная ваш суровый нрав, я могу представить, что будет с теми людьми, которые сделали мне этот дорогой подарок». «Мой суровый нрав?» — Нейт вопросительно изогнул бровь. «Когда же вы успели с ним познакомиться, прекрасная Дора?» Обидно стало от ее заявлений. «Скажите, что стало с тем юношей, которого ваши люди увели с бала?» Поджав губы, спросила она. Упоминание чужого самца заставило ревность ядовитой змеей взвиться в душе. Кто он ей? Нейтан и думать забыл о том паршивце, затеявшем скандал посреди бального зала. Он приказал бросить его в темницу на месяц. Прошла неделя. Какая вам разница, что с ним стало, Дора? Нейт ничего не смог сделать с тем холодом, который скользнул в голосе. Кто он вам? Мне? Никто, процедила истинная. Вам сложно просто ответить, Дарк? Что с ним? Она запнулась. Вы что, убили его? Девушка посмотрела на него с ужасом. Нейтан застонал и возвел глаза к небу. «За кого ты меня принимаешь?» — потерял терпение он. «Жив он! Сидит в темнице у Южного залива. Через 3 недели отпустят». 3 недели?» Истинная закусила губу, о чем-то раздумывает. Жаль, нельзя залезть к ней в голову и понять, что за мысли в ней блуждают. Нейтан подался вперед и склонился к ней. «Будешь просить за него?» Тихо поинтересовался он. «Попросишь меня отпустить того, кто посмел оскорбить истинную дракона? Хотя бы известите его семью о том, что этот мужчина сидит в заключении», — удивила его истинная. «Ты знаешь его семью?» — скинул брови он. «Говорила ведь, что вы не знакомы». Девушка виновато поджала губы. «Вы сказали, что я ваша истинная, Дарк Нейтан», — собралась с духом она и расправила плечи. «Целую неделю соловьем заливались, что важнее меня для вас нет никого. Если ваше слово хоть чего-то стоит, исполните невинную просьбу своего сокровища, как вы меня называли. Известите родителей взятого под стражу мужчины, где он находится. В конце концов, даже заключенные под стражу имеют право на передачи и свидания с членами своей семьи», — удивила она познаниями законов. «Я не взяла у вас ничего, ни украшений, ни одежды, не воспользовалась блатом, чтобы поступить в академию. Окажите своей истинной одну единственную услугу», — отрезала девочка. Нейта затопила стыдом и негодованием. В ее словах послышался неприкрытый упрек. И в чем? Он осыпал ее драгоценностями, положил к ее ногам все, что у него есть, а она не взяла ничего, кроме Ксани. И теперь просит за какого-то проходимца, которого давно следовало повесить и сбросить тушку в океан. «Хорошо», — хитро прищурился дракон, «но за это ты поужинаешь со мной». И он выразительно посмотрел на круглое здание ресторации. Обычно она полна людей, но сегодня все только для них двоих. «Только ужины и все?» — недоверчиво прищурилась Дора. «Нет», — покачал головой Нейтан. «Я буду тебе очень признателен, если ты назовешь мне свое подлинное имя. А то неловко как-то встретить свою судьбу, а за неделю даже не выяснить имени. Меня же засмеют». Он попытался надавить на жалость. «Арина», — смущенно улыбнулась истинная. «Ариана Диарс». «Арина», — выдохнул Нейтан, по слогам произнеся имя своей судьбы. «Да, оно тебе подходит. Нежное и женственное. Келли совсем не для тебя. Идем?» Он повел девушку к зданию ресторации, а сам через артефакт отдал приказ изучить все, что есть об Ариане Диарс. Выяснить адрес, выставить охрану, доложить ему обо всех ее контактах, родственниках, друзьях, соседях. Он должен знать все об Арине, чтобы не получилось, как с Келли Тирс. Нейтан привел свою истинную в шикарный зал. Сегодня из него убрали все столы и оставили один круглый маленький в середине. Достаточно, чтобы уместить приборы для двоих, и он смог бы держать за руку свою женщину в этот день. Дракон вдруг осознал, что ему жизненно необходимо ощущать физическую близость Арины. Еще не скоро он сможет отпустить ее от себя. После отчаянного побега сама мысль о том, что придется оставить девушку хоть ненадолго, кажется ему безумной. «Присаживайся». Нейт отодвинул стул для своей удивленной невесты. Она крутит головой по сторонам, рассматривая сверкающие интерьеры ресторации. Простая Дора вряд ли бывала в таких дорогих местах. Что ж, блеск украшений отвлек ее от главной детали этого зала. Ритуальной скатерти, украшенной символом триединого. «Что будешь есть?» «Мясо», — выдала она без раздумий. Нейт удивился. На его памяти женщины всегда просили сладкое. «Свиные ребрышки под соусом черный перец?» — предложил он то, что обычно ел сам. Благо, Нейтан успел привести в это место придворных поваров. Сегодня для них готовят лучшие кулинары столицы. «Пусть будут ребрышки», — не стала спорить Арина, ерзая на стуле. «Триединый. Как же непривычно называть ее новым именем». «Арина. Арианна. Мелодичное женственное имя». Им принесли прожаренные ребра с острым черным соусом. Нейтан с напряжением наблюдал, как девушка взяла в руки столовые приборы. Для Доры она превосходно владеет ими. Разрезала мясо и отправила в рот первый кусочек. Первый шаг сделан. Немедля Нейтан приступил к своей порции. Быстро прожевав первый кусок, он приступил ко второй части церемонии. «Будешь пить?» – предложил истинной с улыбкой. Нейтан взялся за бутылку с соком огненного дерева. Они хранятся в родовом поместье под огромной охраной. Такие сокровища достают на свет крайне редко и только по особым поводам. Заключение родового брака, рождение ребенка или смерть дракона. Сок огненного дерева не пьянит, но пробирает до костей. «Это вино?» — нахмурилась Арина. «Нехорошо так, недобро, даже зло». «Нет, это особый драконий напиток», — одним уголком рта улыбнулся Нейтан. «Драконий? А простым людям его можно пить?» — скривилась девушка, с отвращением глядя на бокал с густым красным содержимым. «Не беспокойся», — Нейт с трудом сдержал смешок. «Это не яд. Сок огненного дерева очень полезен для здоровья». «Странно, я никогда прежде такого не видела», — прищурилась Арина. «Что за структура?» Она принялась рассматривать напиток, изучая его с помощью своего дара. «Магические растения, четвертый подкласс», — подсказал дракон. Истинная подалась вперед и осторожно понюхала бокал. Она напоминает испуганного дикого зверька, которого пытаются накормить с рук. Принюхавшись, девушка отпила совсем немного, да и то скорее из любопытства. «Такое сладкое!» — воскликнула она и сделала большой глоток, осушив сосуд наполовину. Нейтан довольно улыбнулся. «Сок огненного дерева не имеет конкретного вкуса. Каждым он воспринимается по-своему. Для дракона сок представляет как остро-кислый напиток, а вот для нежной Арины он показался десертом». «Пей!» — мурлыкал довольный дракон. «Он пойдет тебе на пользу». Есть поверье, что сок огненного дерева – кровь самого Триединого. Уйдя из мира смертных, он оставил огненное деревье пятерым своим сыновьям. С тех пор эти магические растения живут в каждом родовом поместье главы рода. Арина осушила бокал, и Нейтан взялся за свой. Он постарался растянуть наслаждение, насколько это вообще возможно. Острый сок опалил рот, и зверь воспрял, наполнившись огненной силой. Пора. Именно сейчас и не минутой позже. Он протянул руку и сжал хрупкую ладошку своей истины. «Ариана Дерс», — торжественно произнес Нейтан, — «согласна ли ты войти в мой род и стать моим сердцем?» Ариана удивленно захлопала глазами. «Нейтан, но ведь ты ничего обо мне не знаешь», — зашептала она. «Я узнал тебя достаточно, чтобы понять, что ты добрая, умная и очень смелая девушка», — с нежностью ответил дракон. «Тебе хватило ума и отваги, чтобы противостоять мне. Поверь, это внушает уважение. Ты не стала закатывать истерики и требовать разрешения уйти. Ты сама выдала себе это разрешение и воспользовалась им. Ариана, я всегда мечтал именно о такой девушке, свободной и умной. А твои титулы в мире людей не играют никакой роли», — усмехнулся он, но на лицо девушки набежала тень. «Будь ты лэрдой или даже родственницей короля, для нашей расы это не играет никакой роли. Став моей супругой, все твои прежние титулы обнуляются. Ты станешь Драганой Арианой Бельмонт». Нейтан погладил ладонь девушки большим пальцем. «Нейт, я...» — закусила краешек нижней губы она и возвела глаза к потолку, будто спрашивала богов, что ей делать. Дракон ощутил огромную гордость за эту женщину. Подумать только, она явно не богата. Ни голубых кровей. Окольными путями проникла в королевский дворец. Любая другая девушка и ее положение умоляла бы дракона взять ее хотя бы на роль любовницы. Даже сбегая от него, большинство женщин прихватили бы с собой все те украшения, которыми он одарил свою истинную. Но Ариана не взяла ничего. Ни одной сережки, ни одного колечка. Все осталось лежать в туалетном столике гостевой спальни. Его истинной не нужны его богатства, титулы и власть. Она хочет немногого, гарантии личной свободы и обещания заботы. «Я не тиран и не злодей, Ариана». Нейтан сильнее сжал ее руку. «Позволь нам обоим быть счастливыми». В ее глазах все еще таится сомнение, но оно быстро исчезает под натиском симпатии и нежности. Пусть она не осознает умом, но чувствует, что истинный для нее не опасен. Знала бы эта красавица, что стоит ей попросить, и его вторая ипостась упадет перед ней пузом кверху. Дракон готов исполнить любой каприз своей второй половины. Это даже немного пугает. Впервые женщина получила такую власть над наследником рода Бельмонтов. Хорошо, что она еще не подозревает о своих возможностях. Взгляд Арины неожиданно потеплел. Она взглянула на него с непередаваемой нежностью и вдруг шепнула тихое: «Я согласна». Ариана не ощутила, как драконья магия взвилась вверх и потянулась к ней. Нейтан сделал то, о чем прежде лишь читал. Создал брачное плетение. Истинная увидела лишь тонкую вязь магии, красивым узором расползающейся по ее запястью от его пальцев. Магия перетекает из дракона в его супругу. Звучит непривычно, но пора привыкать. Теперь Нейтан Бельмонт – женатый мужчина. Девушка с затаённым дыханием наблюдала, как ее тонкую руку оплетает магическое плетение. Она не ощущает, как ее собственную сущность обволакивает древняя драконья магия, принимая юную Дору в свой род. «Кто это, Нейтан?» — испугалась Арина и посмотрела на дракона с неприкрытым ужасом. Только теперь он понял, что она не отдергивает руку лишь потому, что Нейт крепко держит ее. «Не пугайся», — постарался успокоить ее он, поглаживая большим пальцем ладонь. «Ты приняла магию дракона, Арина». «Приняла магию?» — девушка испугалась. ты согласилась стать моей, и все преграды оказались сняты», — улыбнулся ей Нейтан. «Не пугайся, прошу тебя. Тебе нечего бояться. Ты идеально подходишь для моего дракона». Взглянув на вязь, он просиял. «Поэтому магия обволакивает тебя так легко». Он замер, наблюдая, как вокруг головы истины появилось нежное золотистое сияние. Сложно описать то, что происходит в этот момент в его душе. Восторг. Слишком простое слово. Оно не отражает той гаммы бурных эмоций, которые овладели Нейтаном. Он всегда сдержанный и спокойный. Просиял, словно ребенок, при виде самой желанной сладости. Даргана. Его истинная, его жена. Такая, о которой он даже мечтать не смел. Нейтан ведь и вправду собирался жениться на Лауре. Все его родственники женились на драконницах, в крайнем случае на сильных магичках. Но Нейтан — первый за много поколений, кому боги послали истинную. И ореол родовой магии вокруг ее головы говорит именно об этом, о благословении Триединого и полном принятии родовой магии. Если Ариана сможет зачать сыновей, они будут гораздо сильнее самого Нейтана. «Ты — мое благословение, Ариана. Хорошо, что поблизости никого нет. Дракон убил бы любого чужака, который слышал его мурлыкающий голос в этот трепетный момент. Мое чудо, мой дар». Его истинная выглядит растерянной и слегка сбитой с толку, но где-то в глубине души осознает, что происходит таинство. «Иди ко мне», — шепнул он с интонацией самого счастливого человека в мире и подался вперед. Истинная потянулась к нему, не отпрянула, не вскочила из-за стола, а позволила себя поцеловать. Ее рука спокойно лежит в его пальцах. Она уже не пытается вырваться. Поцелуй, нежный, но твердый. Нейт даже не помнит, когда в последний раз целовал женщину с таким удовольствием. Осталось завершить ритуал последним штрихом, после которого брак будет полностью состоявшимся. Обратить его вспять станет невозможно. «Хочешь полетать?» — лукаво улыбнулся дракон. «Да!» — выпалила девушка с детским восторгом, будто он предложил ей покататься на веселой карусели. Что ж, пусть будет так. Нейтан крайне редко позволял кому-либо седлать себя. Но истинный он готов разрешить все, даже дергать своего дракона за рога. «Идем!» Дождавшись, когда Ариана доест свою порцию мяса, он взял ее за руку и повел на воздух. По дороге захватил лежащую на пуфике теплую шаль. «На, надень, в небе очень холодно». Он сам укутал истинную в теплую мягкую материю. Ему нужно много пространства. Дракон у него один из самых крупных. Они вышли на просторное плато. «Готова? Не испугаешься?» «Всегда мечтала увидеть живого дракона». Арина захлопала в ладоши, совсем как маленькая. Нейтан не ожидал от нее такого воодушевления. Отойдя от девушки, позволил второй ипостаси проявить себя. Восточный розарий озарило ярко-синее сияние. Через секунду между кустами роз стоял огромный дракон, по размерам не уступающий зданию ресторации. Плотные синие пластины чешуйки выстилают все его тело. Голову венчают завитые рога, а короткие, но сильные лапы уже раздавили несколько кустов роз. Остается надеяться, что это были не слишком ценные сорта. «Какой красивый!» В восторге истины столько восхищения, что Нейт решился расправить крылья. «Ты настоящее чудо!» Она подошла к нему с горящими глазами, словно ребенок, увидевший сказочного героя. «Надо же!» А на его человеческий облик она никогда так не реагировала. Знал бы он заранее, что Ариана так любит драконов, то сидел бы под ее окном в зверином облике все дни напролет. Может, она и не сбежала бы. Нейтан помог девушке забраться на свою спину. Когда она уселась, он взмахнул крыльями и взмыл в воздух. Сзади послышался испуганный вскрик. Ариане нечего бояться, магия дракона не позволит ей упасть. Он взмыл в небеса, но не слишком высоко. В небе ей будет холодно. Еще не хватало, чтобы истинная простыла. Он и так с нее пылинки сдувал, когда у той болела ножка. Пусть Нейтан не видел Ариану, но он чувствовал ее эмоции и чистый детский восторг от полета. Но он был недолгим. Нейтан принес свою супругу на побережье. Всего в 40 минутах полета расположены радужные острова, излюбленное место обитания драконов. Ящеры любят тепло, песок и морской воздух. Здесь они держат семьи, здесь растят детей. По-хорошему, нужно представить истинную главе рода, но отец еще не готов к этому знакомству. Нейт закрыл резиденцию для всех гостей и отпустил всех слуг. Эта ночь только для них вдвоем. Он приземлился на небольшом острове. Двухэтажное здание в романтическом стиле. С эркерами и лепниной. Сегодня оно украшено множеством магических огоньков. Нейтан заранее все спланировал и подготовил. Когда его Келли сбежала на подаренной лошади, он понял, что больше не сможет ее отпустить. «Светлая Матерь!» – прошептала Арина. «Никогда не видела ничего красивее!» Когда она спустилась с него, то застыла, как вкопанная, с открытым ртом, глядя на виллу. Он вернул себе человеческий облик. «Я здесь вырос», — признался ей Нейтан, с любовью оглядывая родные места. «Моя матушка жила здесь даже после моего совершеннолетия». «А сейчас?» — спросила Арина и нахмурилась. Кажется, она ждет, что сейчас свекровь выглянет из-за дерева. «Матушка умерла 20 лет назад», — с болью сообщил Нейт. Заснула и не проснулась. Я ничего не меняла здесь с тех пор. Все так, как она оставила. Жутковато. Арина зябко передернула плечами. Тебе понравится, усмехнулся Нейтан. Привидений здесь нет. Обняв свою супругу за плечи, дракон повел ее по залитой дорожке к вилле. Входная дверь приветливо скрипнула, открываясь в круглый вестибюль. Весь интерьер выполнен в светло-персиковых тонах. «Как уютно!» — улыбнулась истина, нерешительно ступая внутрь. Серебристая вязь брачной печати. На ее руке сияет прекрасней самого дорогого браслета. Пока их связь очень слаба, ей потребуется много времени, чтобы сформироваться и окрепнуть. Около 5 лет, не меньше. В голове мелькнула мысль. А может сказать ей о браке? Но Нейтан отверг ее. Нет, еще не время. Во-первых, Ариана и так напугана резким изменением своей жизни. Не стоит усугублять ее моральное самочувствие. Пусть девочка освоится в новых обстоятельствах. Во-вторых, знание об их браке ничего ей не даст и не изменит. Формальные и юридические тонкости никак не отразятся на жизни Арианы. Она обо всем узнает, но чуть позже. Нейтан и сам пока не знает, как сказать обо всем императору и представить девушку своему роду. Им обоим нужно время, чтобы свыкнуться с новым положением и привыкнуть друг к другу. Потом, все потом. «Наверху нас ждет ванна», — шепнул ей на ухо Нейтан. Слишком интимный шепот, чтобы даже такая невинная дева, как Ариана, поняла, к чему он клонит. Дракон ожидал увидеть страх и смятение в ее глазах, но каково же было его удивление, когда девушка расплылась в хулиганской улыбке, бросилась ему на шею и сама впилась в губы требовательным поцелуем. Нейтан опешил. Он ожидал какой угодно реакции, но точно не бури страсти от невинного цветочка. Неумелые поцелуи, неловкие движения и попытки прижаться к нему плотнее. Ее неопытность вдруг показалась ему невероятно милой. Нейтан никогда не питал страсти к девственницам, но от неуклюжего поцелуя истинной он завелся как юноша. Пришлось перехватить ее за талию и поддержать, чтобы она не потеряла равновесие. Один рывок, и он впечатал ее в свою грудь, крепко удерживая одной рукой. Дракон взял инициативу в свои руки, подчиняющие, но мягкие поцелуи, чтобы не напугать. Арина схватывает на лету. Вскоре ее поцелуи стали куда более чувственными и глубокими, распаляя Нейтана еще сильнее. Он не пил вина, но вдруг ощутил себя невероятно пьяным. Разум затуманился от страсти и желания. На какое-то время дракон потерял контроль над собой. Охватив девушку за бедра, он оторвал ее от пола и прижал к себе. Когда разум почти полностью заволокло сладким туманом, Нейтан вдруг понял, что они находятся в вестибюле. Осознание буквально ударило его по голове. Отметить брачную ночь на софе? Нет, такого допустить он не может. Нейтан направился на второй этаж, не размыкая поцелуя, там их уже ждет спальня. Ногой распахнув дверь, он сам подивился увиденному. Всюду алые лепестки роз и томные розовые светильники. Большая кровать, приветливо расстеленная для двоих. Нос защекотали ароматы эфирных масел и цветов. «Нейт, погоди!» Арина отстранилась. Дракон попытался вновь завладеть ее губами, но девушка накрыла его губы ладонью. «Ты заранее все подготовил?» Она с подозрением оглядела комнату. «Конечно!» — хрипло выдохнул Нейт, мечтая наброситься на нее. «Ты знал, что...» «Что принесу тебя сюда и сделаю свои раз и навсегда?» — закончил он за супругу. «Да, знал, нежная моя. Знал, что если ты согласишься стать моей сегодня, я уже не смогу тебя отпустить, разве что на учебу в академию», — усмехнулся он уголком рта. «Нейтан», — растерялась Ариана, — «я благодарю богов за то, что подарили мне тебя», — шепнул дракон, коснувшись ее скулы большим пальцем. «Какое же нежное, прекрасное лицо у его истинной! И эти глаза, синие топазы, смотрят прямо в душу». Он накрыл ее губы поцелуем, и все вокруг потонуло в охватившей их двоих страсти.